Глава третья. Умом Катя понимала, что лучше как можно скорее бежать за помощью. Но ее не оставляла надежда, что Милена нарочно где-то затаилась, и она решила расширить круг поисков. Строго наказав девочкам не разбегаться, Катя стала продираться сквозь колючие заросли. Непонятно, как Милена умудрилась исчезнуть. Растительность была практически непроходимая. Но Варя была права. Маленькая девочка вполне могла пролезть в едва заметные лазы. Катя звала Милену столько времени, что охрипла. В отчаянии она остановилась и взялась за телефон. Конечно, связи в глухой тайге не было никакой. Нужно было возвращаться. Катя пошла обратно тем же путем. Она сама боялась заблудиться. Отслеживать обратную дорогу немало помогли ветви, поломанные ею самой. Она была уверена, что идет буквально шаг в шаг, когда вдруг споткнулась обо что-то твердое. Взгляд мельком скользнул по куску ржавого железа, который едва выглядывал из травы. Пытаясь удержаться на ногах, Катя схватилась за ветку куста, но та оказалась колючей. Стало очень больно, пальцы разжались. Спина ждала жесткого удара о землю, но он случился далеко не сразу. Катя пролетела сквозь другой куст, к счастью, без колючек, и ухнула куда-то вниз. Падение было бесконечно долгим. Катя потеряла счет полученных ударов. В какой-то момент сознание просто перестало фиксировать происходящее. Уголком разума Катя успела только подумать, что это конец, и перестала чувствовать боль. Боль пришла позже. Катя с трудом разлепила глаза. Чудилось, что она все еще падает, но, прислушавшись к себе, поняла — нет, просто лежит на земле. Пошевелила руками и ногами. Было очень больно, однако не настолько, чтобы заподозрить, что какие-то кости сломаны. Ей с трудом удалось заставить себя сесть. Голова кружилась, перед глазами все плыло, вокруг кое-как вырисовывались контуры камней и деревьев. Пришлось снова лечь, закрыть глаза и подождать, пока дурнота пройдет. Катя снова села и сразу увидела в десятке метров от себя существо с другого берега. Оно сидело возле большого камня и таращилось на нее пустыми глазницами. Длинная свалявшаяся шерсть частично лежала на земле. Как тогда на реке Катя сжалась от ужаса. Она не могла пошевелиться, не могла ничего сказать. Прошло несколько минут. Существо, как и Катя, не двигалось. А потом откуда-то издалека раздался утробный рев, и оно медленно повернуло голову, взглянув наверх. Звук не походил на то, что слышалось с другого берега. А может, и походил. Но почему-то Катя была уверена, это медведь. От страха и бессилия хотелось заплакать. Если ее не задерет непонятное создание, это сделает дикий зверь. «Помогите!» — прошептала Катя едва слышно, непослушными губами, сама не зная, к кому обращается. «Наверное, это тоже какое-то животное», — подумала она, глядя на существо, которая снова повернула к ней голову. Его можно отпугнуть чем-нибудь, например, палкой или камнем. Но чем дольше Катя смотрела, тем больше понимала, насколько нелепа эта версия. Ни у одного животного в мире нет такой морды. Это определенно была маска, вроде бы даже металлическая. Длинные руки не были покрыты шерстью, их цвет напоминал сырое мясо. Вернее всего было предположить, что это какой-то безумный шутник, который закутался в шкуру, нацепил маску и в таком виде решил попугать людей. Но кто будет проводить столько времени далеко в тайге? И двигалось существо странно, сгорбившись на четырех конечностях. Ноги скрывала шерсть, но оно точно могло сидеть на них, не опираясь руками о землю. «Верой и светом», — прозвучали в голове слова тети Эли. Но у нее не было ни света, ни веры. Пытаясь успокоить дыхание, Катя прикрыла глаза. Открыть их снова она не смогла.